Глава 42. Плетение нейронной сети. Вообще-то, то было не слишком веселое время. Хотя, разумеется, на фоне сегодняшнего кошмара оно смотрится ого-го как. Тем не менее, наверное, ей повезло в непосредственном окружении лучше, чем многим. Ибо авто и ЖД-вокзалы с сиротами-попрошайками всего этого еще хватало. Последствия доблестно долгого отката назад в истории. Всей страной и с песнями. Ах, да, ну не с одной страной, а всем скопом. Так вот, бездомных пруд-пруди. Ибо когда-тошние пятиэтажки хрущевки стали все-таки рушиться без ремонта. Да и воздвигнутые чуть позже девятиэтажки, те тоже не захотели уподобляться египетским пирамидам. Правда, где-то читалось, что какие-то кислотные дожди добрались и до Нила, и значит первому чуду света тоже осталось стоять не слишком долго. Что там в тех пирамидах? 30 миллионов тонн больших кирпичей? Так вот, бездомных более чем. Хотя не значит, что все 100 или там 50 тысяч штук девятиэтажек на бывшем игровом поле Союза вдруг сразу повалились как карточные домики или выставленные узорчиком домино. Разумеется, нет. Но страна, то есть клочки-ошметки, считающие себя самобытными, расположены несколько неудачно. На глобусе Земли имеется в виду. Самый большой материк имеет при себе самый резко континентальный климат. Следовательно, когда нефть с газком в конце концов, но почему-то очень внезапно для всех, заканчивается, оказывается, что дровами эти самые хрущевки с девятиэтажками, как, впрочем, и высокие надгробия 16-этажек, не обогреть. Да и далековато за теми дровами. На том же глобусе, да все еще нефтеносного Кювейта, ближе. Однако там есть свои потребители. Понятное дело, здесь же, в резко континентальных просторах, вроде бы имеется уголек. Однако за десятилетия примерки на себя мундирчика высокоразвитых нефтепотребляющих стран, запыленные счастливые лица шахтеров-проходчиков как-то подзабылись. Мама родная, теперь эту самую вымершую подобным мезозойским динозаврам промышленность надо поднимать по новой. Однако ведь динозаврики как-то сами по себе из окаменелости не выпрыгивают. Из тех самых, что иногда попадались в той забытой черноте уголька. Говорят, хотя, может быть, и врут для красивости, что когда такое чудо подныривало под комбайн, работу стопорили, угледобытчиков отправляли в клети на верхотуру курить и дергали с наземно расположенных институтов палеонтологов, дабы слепки предназначенных науке археоптериксов кисточками, как положено, обработали. Ведь негоже подаренные случаем чудеса перемалывать комбайном, гребущим уголек, кубометрами в минуту. Однако комбайны те ныне сами забыты в глубине бронтозавров. Вытаскивать их в металлолом с километра вначале было как-то облом, а потом хаб-способом. Когда уже срезали стягловые канаты с клетей, стало несколько тяжеловато. Так что когда наша маленькая леденевшая земля вместе с угасающим солнцем нагонит наконец очередной галактический рукав, то, поскольку до соседних звезд станет рукой подать, на нее, присыпанную мерзлым воздухом неровность, ступят дети более удачливых звездных народов. У них наверняка тоже будут с собой археологи. Так вот, вся их научная братья впадет в неизлечимое заблуждение. Очень нам, людям, приятны, ибо они будут думать о нас лучше, чем есть на самом деле. Видите ли, след нашей культуры, проходческий комбайн 4ПП-2М, они найдут в одних слоях с цератозавром. И будут думать, что они топтали землю одновременно. Она представится им очень древней, это наша культура. Жаль, пирамиды уже съедятся кислотами, а сфинкса обточит пыхнувшее при преобразовании в краснопузую мелкоту солнце. Ну да ладно. То все дела далекого будущего и чрезмерно удаленного прошлого. Осуществим приземление. Итак, бездомных много, поскольку уголек по новой добывать сходу проблематично. А вот на вокзалах потеплее будет, в тесноте да не в обиде. Но ей в детстве повезло, они жили в совсем стареньком, но одноэтажном доме. Он был изначально приспособлен для отопления дровами. А еще где-то недалеко, за пару сотен километров, скромно добывала электрическую энергию электростанция. Она делала это непосредством недостижимых людьми, но доступным звездам термоядерных преобразований, а используя закон всемирного тяготения. То есть, когда перепад воды крутит-вертит тяжелую, сложно сотворенную турбину. И потому, пока дровишки согревали, можно было читать книжку со средством освещения страниц электрической лампой. Естественно, ей повезло, что к моменту изучения ею грамоты не все книжки ушли на растопку дров. Возможно, что-то и ушло, но, наверное, это были не очень нужные и совершенно неинтересные книжки. Те, что остались, дали ей толк, несопоставимый с обязательным трехклассовым минимумом. И ей подфартило с ближним окружением. У нее оказались в наличии не только мама, но и папа. Он умело, хотя, может быть, без особого интереса, рубил дровишки. Зато иногда вечерами с очень большим интересом рассказывал ей о звездах. Оказывается, на эту самую красную звезду Марс все еще собирался кто-то полететь. По всей видимости, их звездолет обязан будет работать не на дровах, ибо, наверное, очень тяжело будет рубить деревянные поленья в невесомости.